Господь нам оставил поручение очень важное. И мы читаем в Евангелии от Марка, 16 главе, с 15 стиха и до конца. Евангелие от Марка, 16 глава, с 15 стиха и до конца. «И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать эти знамения, именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьет, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы. Итак, Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел одесную Бога. А они пошли и проповедовали везде, при Господнем содействии, подкрепление слова последующими знамениями. Аминь». Итак, мы видим это Писание, этот текст, который обращается, говорит, первые слова, которые Христос обращает: «Идите по всему миру и проповедуйте». Идите. Посыл. Мы слышим этот посыл. Идите и проповедуйте. Кто может идти и проповедовать? Кто может идти и свидетельствовать? Кто может провозглашать? И мы находим в Евангелии от Иоанна, 15 главе, 16 стих. Он говорит своим ученикам: «Не вы меня избрал, а я вас избрал и поставил, чтобы вы шли и приносили плод, и чтоб плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца Моего во имя Мое, Он дал вам». Мы видим, что Христос говорит: «Не вы меня избрали, но я вас». Христос избрал нас, избрал из этого мира, даровал спасение, но и также Он даровал нам, чтобы мы шли и свидетельствовали людям, окружающим нас людям. Также мы читаем Евангелие от Иоанна, 20 главе, 21 стих. Когда Иисус к ним явился, Он говорит: «Мир вам, как послал Меня Отец, как Он был послан в этот мир, так и Я посылаю вас». Так и Я посылаю вас. Идите по всему миру и проповедуйте. Что вообще, проповедуя, мы возвещаем? Евангелие. Евангелие всей твари. В чем заключается Евангелие? В том, что Иисус Христос пришел. В том, что Он понес мои наказания на Себе. Умер за них по Писанию. В третий день воскрес и вознесся, и сегодня одесную Бога, как мы читаем. Это и есть Евангелие, что вместо мои наказания были наказаны, и я миновал суд. Это и есть Евангелие, возвещение любви Бога к нам во Христе явленное. Какая воля Божия о нас? Когда ему задали вопрос этот, Христос ответил в 6 главе Евангелия от Иоанна, 29 стих. Христос говорит, ему задали и так, сказали ему: «Что нам делать, чтобы творить дела Божии?» И он говорит в ответ: «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал». Веровать в Того, Кого Он послал. А что значит веровать? Что значит мы верой должны принять? Что вообще должен человек принять верою? Что Иисус есть Господь мой, и что Он мои грехи наказал на Себе. Вот это нужно веровать, это принимать. Поэтому апостол Петр пишет в первом послании, 1 главе 13 стих, да, припоясав чресло ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую благодать в явлении Иисуса Христа. Припоясав чресло ума, припоясав истинную, что именно Иисус есть Сын Божий, который за место меня, вместо меня взошел на крест, что Он мои грехи там наказал. Вот это вот истина, которую мы должны припоясать ум и которую мы должны возвещать, что за ваши грехи Бог вас любит, и Он взошел на крест вместо вас. И мы читаем в первом послании Иоанна такие слова, в 5 главе, с 10 по 13 стих. «Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в семя собом. Неверующий же Богу представляет его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствует о Сыне Своем. Свидетельство это состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и это жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Это написал я вам, верующим, во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». Верующий в Сына. Что значит опять же веровать? Ну же ведь почти все знают, что Иисус был на земле. Спроси мусульман, скажешь, да, как-то они его называют, там, что-нибудь не возьму сказать, да. Вот. Но они знают, да почти все человечество знает. Но верующий – это тот, кто преломляет в вере своей, в жизни преломляет. Да? Тот, который живет по Евангелию. Вот что значит верующий. И поэтому, когда верующий в Сына Божия живет по вере, да, живет по Евангелию, у него есть свидетельство в самом себе. Знаете, в начале своего пути, когда с этой кафедры пастор говорил, спрашивал такой, ну, можно сказать, провокационный вопрос, а может быть и нет. Да. Кто скажет, что сегодня, если сейчас явится Господь, окажется вместе с Ним, поднимите руку. Многие поднимали. Поднимал и я. Но знаете, некая неуверенность была. Знаете, некая неуверенность. И в чем неуверенность? Почему неуверенность может быть в человеке? А вспомним 10 дев. 5 мудрых и 5 неразумных. Вот Писание призывает к мудрости. В чем проблема была? Вижу так. Господь так говорит. Обрати внимание, еще были такие, которые козлы и овцы. Овцам говорит, по правую руку встаньте, а козлам по левую. Им говорит, войдите в обитель Господина, да, в радость Господина. А этим, говорит, и извергнитесь вон. В чем отличается овец от овца от козла? Овца послушна. А если нету вожака, у овечьего стада ему ставят козла. Они-то за ним идут, а он ведет. Вот козел, он ведет. И он знает Слово Божие, но он делает так, как он хочет. Понимаете, в этом проблема, вот в этом неразумение. В этом и есть неразумение. Неразумно подходят, знают волю Бога, но живут так, как хотят. Поэтому Господь говорит, не знаю вас. Веровать – это значит преломлять жизнью Писание, жить по нему. И тогда вот у этих 10 дев, 5 из них мудрых, 5 неразумных, вот у этих 5 было сомнение за их непрожитую жизнь. Они поэтому говорят, дайте нам масло вашего. Ну, масло-то приходит в течение жизни, ты его приобретаешь. Да, и поэтому, когда сегодня задают вопрос, есть вера? Да, и поэтому мы говорим, да, предстанем пред Господом, войдем в обитель Его, потому что преломляем веру в жизни своей, живем по Евангелию. Поэтому вот что значит веровать, когда Христос говорит, кто будет веровать и креститься. Веровать, преломлять жизнь свою по Евангелию. А что значит креститься? Крещение – это заключение завета, да? Крещение – это посвящение себя. Крещение – это ты провозглашаешь, я больше не буду жить по мирским меркам, я буду жить по Евангелию. Более, чтобы нам лучше было понятно, раньше, вот, ну, не знаю, у меня почему-то это в мыслях, посвящали себя в рыцари. Это же тоже крещение, посвятить себя в рыцари. Да, и вот тут мы тоже посвящаем себя Господу. Мы хотим жить по Евангелию, мы преломляем это в жизни. И поэтому мы 1 Петра 3:21 говорим, да, написано, что не плотской нечистоты омытие, но обещание Богу доброй совести. В современном переводе более четко, более правильно написано, потому что там греческое слово, если смотреть, вопрошаем у Бога о доброй совести. Просим у Него к этому сил, потому что мы люди, ну что мы можем? И когда мы читаем Евангелие, мы находим, Бог есть любовь. Еще какое, что есть Бог? У кого? Мы в Римлянам написано, Бог есть терпение и утешение. Бог есть надежды. Бог дает дар веры. В ком все источники-то? В Боге. В Боге у Него черпать. И вот этой доброй совести тоже у Бога надо испрошать. Чтоб Он ее хранил. Знаете, братьям тут рассказывал, на прошлой неделе, ну простите, на рыбалке был. И когда рыбачил, я заметил, на лодке плавал, заметил, леска висит. Я понял, что там, наверное, блесна. И вот я уже хочу ее, эту леску зацепить, и у меня промелькнула мысль, чужое не надо брать. Но я уже был готов, уже запустил, все получилось, достал блесну, положил ее в свой чемоданчик, плаваю. У меня зацепилась блесна. Я начинаю дергать, не идет. Она под водой где-то зацепилась, я туда спиннингом, удочкой. Короче, оторвал блесну, сломал спиннинг. И опять мысль, не свое взял-то. Я понял все, открыл чемоданчик, повесил ее на видное место. Кому-то пригодится, может, сам хозяин найдет, не знаю. Но вот знаете, я никого не осуждаю, кто берет эту блесну. Да, и верующий он, неверующий, неважно. У меня промелькнула мысль, не мое, не бери. Кто-то, я знаю, есть люди верующие, которые подходят к чужой сети, вытаскивают рыбу, говорят, Бог дал рыбу, сети я не беру, а рыбу свободно, честно, люблю. И у него не осуждает совесть. Бог ему дает это, пожалуйста. Но если в моем сердце не единый компромисс, да, когда Бог тебя обличает, промелькнула мысль, не просто так, прислушайся к ней. Поэтому веровать это значит преломлять. Посвятил себя Богу, не единый компромисс, когда тебя Бог обличает. Не просто так, еще раз говорю, такие приходят нам мысль, Бог их посылает. А вот кто не будет веровать, написано, осужден будет. И как уже с этой кафедры проповедовалось, ему и креститься-то не надо. Он не верит, он не преломляет в жизни своей учение Иисуса Христа. Да. Веровать спасен будет. Веровать и креститься. И дальше мы читаем. Уверовавшие же будут сопровождать эти знамения. Именем моим будут изгонять бесов. Кому дано это, изгонять бесов? Да, Бог избирает служителей, каждому дал разные дарования. Но знаете, верующему дал власть наступать. Мы читаем Евангелие от Луки, 10 главе, 18-19 стих. Христос говорит, когда послал учеников, написано, он же сказал им, я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Вот даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражию, и ничто не повредит вам. Он говорит перед этим о сатане спадшего и говорит, вот даю вам власть. И поэтому сегодня, когда подступает искушение, и мы видим оно от лукавого, мы можем провозглашать это: «Отойди от меня, сатана, именем Иисуса Христа», в то место, которое Бог тебе определил. Да, мы провозглашаем и сегодня, и я вам скажу, что это происходит. Бог дает свободу, изгоняет. Будут говорить новыми языками. Я слышал эти два свидетельства, что люди, которые не говорили на иностранном языке, в момент проповеди Бог дал им этот дар, и они говорили. Да. Но еще, есть еще один язык. Вот мои уста до уверования, они много говорили. И говорили тех слов, которые невозможно повторять сегодня. Да, и когда я слышу от других людей, просто слух режет. Невозможно слышать. Даже иногда слышишь, что это вообще даже не в тему, вообще там ужасно трудно слышать. Но сегодня Бог очистил эти уста. Свидетельство такое моей сестры, она сегодня у Господа. Я верю, она у Господа. Она часто нам звонила. И звонила тогда, когда вот нетрезвое состояние у нее, и вот она там много говорила, и уши вянут, невозможно слушать, и тяжело все это слушать, и пытаешься останавливаться никак. Вот. Тяжело было. Всегда, когда видишь, звонит она, сразу тяжесть на сердце. Ну вот как-то она позвонила, попросила помощи. Я предложил, что мы приедем с пастором, имели общение. В конце мы помолились «Отче наш» вместе. Разъехались по домам. Прошло несколько дней, она звонит мне и говорит: «Я вижу опять, у меня такая тяжесть». И поднимая трубку, и она там кричит, там: «Петь, петь, там, помогло, помогло, передай пастору, помогло». Ну, я как бы, ну ладно, передам, я передал, все. Через несколько дней, там еще буквально немножко, она, ее земной жизненный путь закончился. На похоронах подходит сестра и говорит: а мы накануне с ней еще встречались, там ездили на папу, встретили, на кладбище съездили. Она звонит, и я, говорит, не поняла, кто это со мной разговаривает. Сестра рассказывает, другая моя сестра. Говорит, она там называет ее по имени, говорит: мы там вот встретились со мной, с сестрой. Слава Богу! Мы поехали к папе. Слава Богу! Мы съездили на кладбище. Слава Богу! Она говорит: я, говорит, не поняла, говорит, кто со мной разговаривает. Всегда, говорит, была тяжесть с ней разговаривать, а тут она, я не понимала, она ли это говорит. Не новый ли это язык, друзья? Когда человек, ты смотришь и знаешь, что звонит, и тебе тяжко, и вдруг там восклицает: слава Богу! А о чем ученики, когда исполнены Духа Святого, когда сошел на них Дух Святой, о чем они говорили? О великих делах Божьих написано. О великих делах. Мы в Деяниях читаем эти слова. Они говорили на разных языках о великих делах Божьих. Одиннадцатый стих первой главы. Критяне и аравитяне слышали их, второй главы, простите, их нашими языками, говорящих о великих делах Божьих. Друзья, вот это вот новый язык, который Бог дает. И мы, нас слух режет уже, когда мы слышим то, что там произносит. Но когда-то этим пользовались. Может быть, не все мы, но кто-то пользовался и говорил. Да, Бог дает новый язык. Будут говорить новыми языками. Будут брать змей. И если что смертоносно выпьют, не повредит им. В 8 главе... Нет, простите. Иоанна 14, 12-14. Простите, Бог защищает нас, да, Бог за нас написано, кто против нас, да, если Бог за нас, если Бог, выпьем, что смертоносное, как раз 8 глава Римлянам, что же сказать на это, если Бог за нас, кто против нас? Тот, которого Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он одесную Бога, и Он ходатайствует за нас. Кто осуждает? Да, кто может? Иисус умер за меня. И если мы смертоносное, что выпьем, не повредит, Писание обещает, и Бог защищает нас, возложит руки на больных, и они будут здоровы. По сей день сие чудо происходит. Это знамение нам, да, написано. Это нам в утверждении, в укреплении веры дается. Да, Бог совершает эти чудеса. Подтверждение того, что Он есть. И после этого мы читаем. Итак, Господь после беседы с Ним вознесся на небо и воссел одесную Бога. О чем говорит вознесение Христа нам? Перво-наперво о чем? О том, что и мы, точно. Он воскрес, мы воскресли, да и уже имеем сегодня жизнь вечную. И вот это вознесение говорит, что и мы будем также вознесены, да. И как написано, по правую сторону войдите, говорит, да, одесную Бога Христос. И это говорит и нам, что и нас это ожидает, что и мы там же будем. Но что еще Его вознесение? Что сегодня нам дает то, что Он сегодня одесную Бога? Ходатайство. Ходатайство. И Он говорит, вы больше сих дел сделаете, которые я делал. Почему? Потому что я там. Я послал утешителей, и я там. Да, поэтому эти знамения нас сопровождают, потому что Бог сегодня, Иисус сегодня одесную Бога. Он ходатайствует, Он за нас стоит постоянно. 20 стих, практический стих. Да, а они пошли и проповедали везде. Везде. А где везде? Мы находим, когда Христос был с учениками на земле, в 14 главе Он говорил такую притчу. Простите, 21-23 стих. «И возвратившись, раб тот донес об этом господину своему, тогда разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему, пойди скорей по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увеченных, хромых и слепых. И сказал раб господина, исполнено, как повелел ты, и еще есть место. Господин сказал рабу, пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой. Ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных». Вот она, пойди. И мы читаем, начали читать, идите по всему миру. И знаете, наверное, легко говорить, может быть, близким. Не всегда, конечно, бывает, да. Где-то знакомым. Но тяжело, когда вот эти вот больные, хромые, без места жительства, с ним тяжело разговаривать, от него плохо пахнет. Может быть, он не совсем русский, а у тебя такое есть неприязнь. Ну и так много чего. Да? Соседи, которые агрессивные, тоже им тяжело говорить. Ну вот нужно где-то говорить, где-то являть. И знаете, еще что хочется подметить. Внимательно вопрошать Бога и прислушиваться, что Он нам говорит. Мы находим в Деяниях, когда апостол Петр хотел идти. Написано 16 глава Деяния, 6 стих. «Пройдя через Фригию и Галатию, галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедовать слово в Асии». Не дал, Дух Святой не дал говорить. Да, иногда, ну, в своей жизни замечаю, что что-то не дает, да. И дальше 7 стих, они опять говорят, дойдя до Мисии, Мессии предприняли идти в Вифанию, но Дух не допустил опять. А в другом месте он был стеснен, был в страхе. Написано, что Бог дал ему сил говорить, и он пробыл там несколько лет и проповедовал. Да, то есть вот Бог ведет и направляет, иногда дает сил говорить, а иногда нужно просто помолчать. Да, о чем мы говорили, вот это вот прислушаться, что говорит Бог, понять, говорит ли Он мне сейчас, свидетельствует ли мне сейчас, или же помолчать. Да благословит нас Господь, вот быть ими вот этими, они пошли и проповедовали при Господнем содействии. Вот это Господне содействие вопрошать, и Бог дает сил свидетельствовать. Подкрепление слова, пребывать в слове, да, питаться им, жить. И последующими знамениями в укреплении нам Господь эти дает знамения. И да прославится Он в этом. Давайте будем внимательны, давайте будем этими посланниками, которые шли бы и проповедовали, и в жизни своей мы веровали и преломляли Евангелие, да, мы жили по нему. Да благословит нас в этом Господь.